Глава 5. Есть у нас в квартире через стенку одна бабушка-скандалистка. Чуть она заслышит, какой шум ночью, сразу дала в полицию названивать. Не придешь на домовое собрание, Тамара Ивановна лично потом отчитает. Не дай бог не уберешься на этаже в свое дежурство, все, пиши пропало. Соседка устроит такую взбучку, что мало не покажется. Вообще мы с Олегом всегда были мирными соседями, и с пожилой женщиной не ссорились, только наблюдали за ее гневными выпадами в сторону других соседей. Просто эта старушка любит дисциплину и покой. Мы, в общем, были не против. Поэтому сейчас мне даже не приходится никуда звонить. Тамара Ивановна сама выходит на арену без моего участия. Я только наблюдаю в глазок. «Ты что это расшумелся, Андреев?» Она грозит Олегу тростью, стоя в дверях своей квартиры. «Меня жена в дом не пускает». «А мое какое дело? Это не повод буянить. Не пускает, значит, есть за что». «Вот только вашего мнения мне не хватало», — дерзит разъяренный муж. «Уходите, не лезьте к нам с женой». Олег снова барабанит мне в дверь. «Ира, открывай!» Соседка достает из кармана халата телефон и набирает номер. «Алло, полиция!» Олег дергается к ней, но женщина захлопывает перед ним дверь. Зная Тамару Ивановну и понимая, что она не блефует, Олег уходит вниз по лестнице. Вот услужила соседка. Надо будет ей печенье испечь. Я бегу в спальню, выглядываю в окно. Муж пинает мусорный бак у подъезда, разбудив бездомную собаку. Она начинает на него лаять. Я не вижу лица Олега с этой высоты, но догадываюсь, что он в ужасе. Муж панически боится собак. В детстве его сильно покусала соседская овчарка, и моральная травма осталась на всю жизнь. И почему мне сейчас его ни капельки не жаль? Олег бежит к нашей машине и успевает в нее запрыгнуть до того, как пасть собаки захлопывается там, где еще секунду назад была его нога. Пес лает на уезжающий автомобиль. Можно с уверенностью сказать, что утро у Олега не задалось. Только он сам виноват в своих бедах. Хорошо, что он уехал. Но оставаться в этой квартире с ним я не хочу. А вдруг он в следующий раз придет не один, а со слесарем, который снимет замок? Ну уж нет. Лучше я уеду. Все равно эту квартиру буду продавать. Набираю номер брата. «Степка, привет. Можно пожить у тебя?» «Ты что, с Олегом поругалась?» «Хуже. Я рассказываю брату об измене мужа, не упоминая только о его рукоприкладстве. Я знаю, что тогда Степка, как порядочный мужчина и любящий брат, захочет начистить Олегу морду. Но я этого допустить не могу. Силы не равны. Олег крепкий, всю жизнь занимается спортом. А Степка у меня хоть и старше на 10 лет, но совсем не боец. Он больше про мозги, а не про силу. Поэтому переживаю, что Олег может покалечить брата». «Хорошо, Ириш. Буду минут через 10». Степа живет рядом. Мы специально брали квартиру поблизости от него, чтобы удобнее было ездить друг к другу. До работы еще 1,5 часа. Успеваю впритык. Степа тоже работает по найму. Надеюсь, из-за меня он не сильно опоздает. Он тимлид-программист в крутой IT-компании. Насколько знаю, у них там не супер строго с опозданиями, но все равно подставлять брата не хочется. Пока жду его, быстро собираю вещи. Забираю все свое из ванной, пакую кухонную утварь, знаю, что Степа не готовит, так что все мое мне понадобится, да и оставлять свои кастрюльки и технику Олегу я не хочу. Степа приезжает быстро, помогает собрать одежду и остальные вещи по мелочи. Я даже еду забираю из холодильника. Вчера я приготовила мясной рулет в духовке, Олегу он очень понравился. А вот фиг ему теперь, а не моя стряпня. Мы со Степкой сами с удовольствием съедим рулет сегодня. «Мне поговорить с ним?» — спрашивает брат, когда мы уже едем в машине ко мне на работу. «Ни в коем случае. Не хватало тебя в это впутывать». «Ир, ну ты же знаешь. Можешь просить меня о чем угодно». «Конечно, Степа, спасибо. Из всей семьи у меня только брат. Жены и детей у Степки нет. Но есть маленький Йорк, вулкан. Взрывной кроха с храбростью овчарки и озорством енота. Я уже раздумываю, куда спрятать от него свои вещи, чтобы он до них не добрался. Мы останавливаемся у офиса. Твои вещи отвезу в квартиру. Вечером заеду. «Не вешай нос, сестра!» Мы обнимаемся со Степой, и я бегу на работу. Поднимаюсь на лифте на наш этаж. Успела, как и думала, впритык. Осматриваюсь. Олега нигде не видно. Так уж вышло, что мы работаем с мужем вместе. У нас большой офис на целый этаж бизнес-центра. Олег работает начальником логистического направления в одном конце этажа, а я на должности старшего аналитика сижу в противоположном конце офиса, ближе к лифту. Экстренное совещание, о котором говорила начальница, длится час. Ничего критичного, просто прибавилось работы. Оно и к лучшему. Смогу отвлечься. С начала рабочего дня проходит 1,5 часа, но мужа так и не видно. Генеральный стоит у своего кабинета и разговаривает с секретаршей. В этот момент двери лифта открываются, и я замечаю Олега. На нем новый серый костюм. Но вид у мужа все равно потрепанный. Щетину сбрить не успел. Да и костюм сидит плохо. Видимо, выбирал в попыхах. Олег тихо пытается прошмыгнуть на рабочее место за спиной шефа. Как бы не так. «Олег!» — громко говорю я. «А что, начальникам теперь можно на 1,5 часа опаздывать?» Директор слышит мои слова и оборачивается. «Андреев, ты только приехал?» «А, нет, шеф». Олег мотает головой. «Да, Петр Сергеевич, он только что приехал». Встреваю я. Генеральный недовольно смотрит на Олега, скрестив руки на груди. «А твоя жена говорит, что только что приехал. Жду объяснительную через 5 минут». Шеф уходит, а муж бросает на меня взгляд полный ненависти. А я довольно улыбаюсь в ответ. «Не благодари, дорогой». Через 5 минут Олег уже стучит в кабинет начальника. И выходит он оттуда только через 20 минут. Весь красный, как вчерашняя задница Анфисы. «По делам тебе, муженек». Я не скрываю злорадства, и это только сильнее выводит Олега. «Ну, Ирка!» Он тычет в меня пальцем, поджав челюсть, но так ничего и не делает. Уходит. Свидетелей боится. У него же тут авторитет порядочного мужчины. И несмотря на все произошедшее, Олег все же подходит ко мне в обед. Встает у моего стола и говорит. «Ира, я понимаю, ты злишься. Но давай поговорим. Мы же любим друг друга». Он накрывает мою руку своей, но я ее тут же убираю. Коллеги еще не в курсе, что мы разводимся из-за его измены. Что ж, самое время им узнать. Девчонки из моего отдела презирают изменщиков. 1,5 года назад мою коллегу Дашу бросил муж и ушел к беременной любовнице. Мы всем коллективом потом ее из депрессника выводили. Ходили по кино, кафе, на шопинг, лишь бы отвлечь ее. Помогло. Вдобавок наш генеральный тоже за семейные ценности. У него жена, 3 детей, которые регулярно навещают его на работе. Олега шеф всегда уважал за то, что тот хороший человек и примерный семьянин. Ему даже повышение дали только потому, что шеф ценит в Олеге эти качества. Мне сам Олег рассказывал, что Петр Сергеевич так ему сказал. «Так что можешь попрощаться со своей идеальной репутацией, Андреев? Но не расслабляйся, я только разогреваюсь».